Есть еще одно дело, но мы обсудим его завтра. Хорошо, Сен. Посредник ждет, оторвал меня от завтрака пресс. Отлично. Первый, второй, за мной. Мы прошли в уже знакомую комнату для переговоров. Посредник встал и протянул мне руку со словами. Крайне рад вас видеть. Не могу разделить вашу радость. Встреча с вами обычно влечет за собой довольно приличные траты, пошутил я. Что меня радует, позволил себе улыбку посредник. Но предлагаю приступить к делу. Подозреваю, вам снова требуются документы. Да, вот два моих вассала, которые недавно вернулись с восточного побережья. Их надо легализовать. Снова дворянство. Нет, они мои личные телохранители. Хм. Посредник пристально посмотрел на парней. Не слишком ли молоды? Это проблема. Это сужает круг возможных качественных легенд. Наемники-телохранители обычно не моложе 20-25 лет. Я промолчал. Можно провести их как учеников гильдии наемников. Размышлял вслух посредник, поняв, что я не собираюсь ничего объяснять. Никаких гильдий. Я покачал головой. Вступление в любую организацию повлечет определенные обязанности. Можно попробовать сделать легенду через школу Алана Быстрого. Подробности. Это школа телохранителей. Расположена на свободных территориях между Южной Империей и Орочьими Степями. Специализируется на обучении телохранителей под заказ. В основном для южноимперской аристократии. Считается одной из лучших в мире. Отлично. Проблемы. Школа Алана известна тем, что у нее высокие требования к выпускникам. Соответственно, если ваши телохранители не обладают необходимыми навыками, можно даже не пытаться купить легенду об обучении в этой школе. Может, сказать ему, что они ученики боя. Гильдия посредников, между прочим, и информацией торгует. Ты уверен, что они не продадут эти знания моим врагам? У тебя пока нет врагов здесь. Ключевое слово «пока». Надо подумать. Я взял небольшую паузу и закурил. Докурив сигарилу и тщательно взвесив все за и против, я сообщил. Мои телохранители, младшие посвященные боя. Даже так, задумчиво протянул посредник. Это меняет ситуацию к лучшему. По крайней мере, не надо беспокоиться о боевой подготовке ваших телохранителей. Впрочем, в этой профессии есть и другие особенности. Ближе к делу. Хождение собеседника вокруг да около начала немного раздражать. Им придется пройти дополнительное обучение в школе и сдать экзамены. Неприемлемо, отрезал я. Вокруг меня иногда возникают довольно опасные ситуации. Я не готов лишиться дополнительной защиты. А до школы Алана, насколько мне известно, 3 месяца пути. Можно воспользоваться порталом. Я молча покачал головой. Я вас понял. Тогда другое предложение. Мастера-наставники часто путешествуют, чтобы набраться опыта и поддержать себя в форме. Возможно, поблизости есть мастер школы Алана. Тогда можно договориться об обучении и сдаче экзамена на дому. Но это будет стоить денег. Неужели нельзя найти другие школы? Менее привередливые к кандидатам и более уважающие полноценные золотые монеты. Они все так или иначе связаны с гильдией наемников. Делать что-то в обход гильдии чревато серьезными проблемами. Есть и другие закрытые школы для телохранителей, но к ним точно не подступиться. Понял. Сколько? Посредник прикинул и сказал. Минимум 5 золотых я попрошу за то, чтобы оценить возможность вышесказанного. Еще 25 за организацию дела. Плюс, конечно, накладные расходы. Оплата мастера-наставника, подношение необходимых даров школе Алана и так далее. Верхний предел. Примерно 150 золотых. Приличная сумма. Купить дворянство оказалось дешевле. Я, мягко говоря, был ошарашен. Сюда входит обучение телохранителей. А это процесс с дорогой. Можно организовать вашим телохранителям легенду обычных воинов. Это стоит на порядок дешевле. Не дороже 10 золотых. Нельзя экономить на собственной безопасности, ответил я, бросая мешочек с деньгами на стол. Здесь 50 монет. Приступайте к работе. Если вдруг не срастется, вернете мне остатки. Найти меня можно в этой гостинице в течение недели. Вы подготовили встречу в земельном кадастре. Конечно, после полудня вас ждут. На взятки потрачено 157 серебряных. Вычтите из платы за телохранителей. Посредник забрал кошелек и вышел. Господин, обратился ко мне первый, а почему не ограничиться простой легендой? По нескольким причинам, ответил я, закуривая в очередной раз. Во-первых, я за то, чтобы вы получили дополнительные навыки, раз есть такая возможность. Во-вторых, наличие двух личных профессиональных телохранителей – это определенный статус для меня и когда-нибудь может помочь. Сразу видно, что пришел уважаемый, респектабельный человек, а не какой-то шарлатан, который нанял пару громил в ближайшей таверне. В-третьих, если придется выходить в высший свет, то обычных воинов туда не допустят, а вот специально обученных телохранителей допустить обязаны. Есть такая особенность в людских государствах Северного и Западного Кахара. И последнее, в определенный момент разговор принял такой оборот, что без убытка я не смог бы отыграть назад. Простите, господин, я не понял последний пункт. Как только я сказал, что вы ученики боя, я слил информацию посреднику. Несмотря на всю конфиденциальность и прочее, она может просочиться. А так как информация, это тоже деньги, то получается, что я уже потратил некоторую сумму. И чтобы не записывать ее в чистый расход, я должен идти до конца. Теперь ясно. Да, господин, тогда позовите Приса. Ученики кивнули и вышли. Через пару минут появился великан. Звал. Есть такое дело, кивнул я. Перейду сразу к делу. Как ты смотришь на то, чтобы заработать приличную сумму? Пресс взял в углу комнаты специальный табурет под свою тушу и сел рядом. Сугубо положительно. Но никакого криминала. Есть большая денежная сумма. Ее надо положить в гномий банк по схеме вклад на предъявителя. За это я готов расстаться с некоторой толикой денег. Насколько крупная сумма? Очень крупная. Почему не попросите об этом посредника? Видишь ли, Пресс, я неплохо разбираюсь в разумных, да и в принципах работы теневых гильдий. Коэффициент доверия к тебе значительно выше, чем к посредникам. Ты болтать не станешь, а вот они могут и заработать на этой информации. Почему сам не положишь деньги в банк? На это есть свои причины. Мне объясни. Я что-то тоже не догнал. Лишняя информация, это всегда плохо. Сейчас я просто обеспеченный барон с восточных архипелагов. Таких не то чтобы много, но ничего удивительного в этом нет. А вот если начать показывать такие суммы, то неизбежно появятся вопросы. Кто такой, сколько лет, кому принес присягу, где живет и так далее. Я не готов разбираться с местными спецслужбами. К тому же любое любопытство может вывести на Биротрона, что нежелательно. Он уже многое мне дал, а клан Уральских никто и никогда не мог обвинить в неблагодарности. Как-то все это подозрительно выглядит, пробормотал великан. Пресс, сразу говорю, деньги чистые. Получены легально, и я могу это доказать. Но лишнего внимания мне не надо. С каких пор мародерство стало легальным? Всегда думал, что это незаконно. Это было не мародерство, а сбор военных трофеев. Больше не путай. Все равно это как-то странно выглядит. Если тебя не интересует быстрый и чистый заработок в 250 золотых, ничего не могу поделать. Я пожал плечами. Тогда нам разговаривать не о чем. Я еще не сказал нет, поспешно вставил великан. Тогда решайся, поторопил я его, у меня еще куча дел. Ты гарантируешь, что проблем не будет? С такими деньгами чересчур часто возникают проблемы, уклончиво ответил я, но если у тебя возникнут проблемы, гарантирую, что выплачу тебе компенсацию за беспокойство. Сколько надо положить денег? 50 тысяч. Сколько? Опешил великан и попытался отыграть назад. Это чересчур много. И в чем проблема? В том, что гномы могут не принять от меня столько денег. Слишком подозрительно. Объясни нежданным наследством. Можно объяснить наследством 10 тысяч, даже 20, но никак не 50. Идея. Пресс задумался, и через пару минут его лицо просветлело. Недавно в город приехал мой старый друг, из Карликов. Он крупный купец и сможет вложить 30 тысяч. Довольно странная будет ситуация. Карлик несет деньги в гномий банк, а не к своим сородичам, возразил я. Он из северных лачуг, а банковским делом занимаются южане. И у них какие-то свои внутренние заморочки. Так что ничего подозрительного. Договорились. Приступим. Прямо сейчас. Удивился Пресс. А чего ждать? Усмехнулся я. Процесс вложения денег в гномий банк через подставных лиц прошел как по маслу. Конечно, гномы удивились такой сумме, но, как оказалось, деньги не пахли и в этом мире. А ты боялся, произнес я, отдавая долю Прессу. Опасался, поправил меня он. Не стоит никому об этом рассказывать, напомнил я. Ладно, мне пора в кадастр, а то и так задержался. Сен, Взяв с собой Тора и Первого, я пришел в ратушу, где нас встретил молодой клерк и провел в кабинет главы земельного кадастра. Чиновник оказался тучным лысеющим мужчиной в возрасте. «Господа, руководитель земельного кадастра усадил нас на места для гостей. Первый остался у дверей, видимо, осваивался с новой ролью телохранителя. Меня зовут Ван Драмин», — представился чиновник и выжидательно посмотрел на нас. «Сен де Мариан», — назвался я. «Торрин де Мариан», — произнес вампир. «Наши общие знакомые рекомендовали вас как людей, заинтересованных в покупке недвижимости около Рикера». «Именно так», — подтвердил я. «Не могли бы сформулировать свои требования?» «Мне, конечно, передали», — чиновник улыбнулся, «но предпочтительнее услышать пожелания из ваших уст. Крупное поместье к востоку от Рикера, не далее чем в 7 пеших переходах. Навскидку могу предложить один вариант, но с ним есть некоторые сложности». «Какие?» «Позвольте рассказать всю предысторию», — сказал Ван Драмин и, дождавшись наших кивков, продолжил. «Примерно 40 лет назад между королевством Иран и халифатом Сурим возникло некоторое недопонимание из-за небольшого острова в Средиземном море. Посольства обеих держав были высланы, что привело к невозможности дальнейшего диалога. Причем тут поместье?» — поинтересовался Тор. «Я как раз к этому подхожу», — уверил нас чиновник. «Мы находимся в графстве Корнел, которое на правах широкой автономии входит в королевство Эльрон, и, соответственно, в графстве находятся королевские представители. С другой стороны, автономия дает широкие полномочия графу. Это, конечно, все очень интересно», — поторопил я главу кадастра, «но мы, занятые люди, и у нас есть еще дела. Я уже почти закончил». Чиновник начал активно жестикулировать. «Граф разрешил построить здание для посольства Суримского халифата на территории графства. Достаточно далеко от крупных городов, чтобы не мозолить глаза, но, с другой стороны, довольно близко, чтобы посол мог лично встретиться с представителями короля. Естественно, данный шаг согласовали с королем Ирана. В итоге, дипломатический этикет был соблюден и суримцы построили для посольства защищенное поместье, о котором я и начал говорить. 11 лет назад территориальный спор уладили, и посольство вернулось в столицу королевства, а поместье отошло в казну графства. Вы не будете против, если я закурю?» Дождавшись разрешения, я раскурил сигариллу. «Все, что вы рассказали, очень познавательно, но я до сих пор не понял, что не так с этим поместьем. Помимо того, что оно довольно далеко от городов и находится вблизи болота с мрачной репутацией. Это он, случаем, не про то болото, где живет Биратрон. Все возможно. Этот до сих пор не сказал, где поместье. Поместье выстроено по классической суримской схеме». После этих слов чиновник замолчал, дескать, и так все понятно. Пришлось его разочаровать. «Уважаемый Ван Драмин, ни я, ни мой брат не являемся архитекторами. Поэтому ваши слова нам ничего не говорят. Прошу прощения», — всплеснул руками чиновник, «я просто так давно с этим совсем работаю, что подсознательно переношу свой опыт и знания на других. У аристократии халифата принято разделять круг общения как минимум на 2. Ближайшие окружения, куда входят самые доверенные друзья и родственники, и дальние, куда зачислены все остальные. Эта традиция настолько сильна, что нашла отражение и в архитектуре. Классическое поместье знатного суримца выглядит следующим образом. Собственно, дом, который окружает очень высокая стена. За ней примерно 30-40 метров пустого пространства. Дальше идут различные хозяйственные пристройки и гостевые помещения для лиц из дальнего окружения. Потом идет внешняя стена, которая обязательно ниже внутренней. При этом если внешнюю стену могут охранять наемники, то внутреннюю только родовая охрана. Естественно, что внутрь внутренних стен, простите за каламбур, допускается только ближнее окружение и самые надежные слуги. К тому же чем более знатен суримец, тем больше внутренних стен. Например, во дворце великого халифа Сурима 11 стен. «Теперь все встало на места», — задумчиво произнес Торвин. «У вас есть примерный план поместья и карта с его местоположением?» «Да, конечно». Чиновник что-то сделал с магическим амулетом у себя на столе, и в кабинет вошла довольно миловидная девушка. «Какая техника?» «Ничего сложного. Ученик-артефактник справится. Я имел в виду, что сама концепция удаленного вызова довольно необычна для средневековья. Потому что это не средневековье. Не забывай, что тут давно существовала империя, объединявшая весь континент, что приводит к высокоразвитому бюрократическому аппарату, в духе которого вот такие мелочи. «Милочка», — обратился Ван Драмин к своей секретарше, — «принеси нам бумаги по Суримскому посольству». Та кивнула и вышла. Она очень старательная, хоть и женщина. Такое извинение удивило нас с Торвином, но мы оба равнодушно пожали плечами. Секретарша действительно оказалась старательной, так как через пару минут мы смогли ознакомиться с документами. Хаем, а поместье действительно почти примыкает к территории Биратрона. Что тебе сказать? Твое почти, это 15 километров, если, конечно, масштаб не врет. Всего лишь пара часов на Мамонте. Тоже верно, Торвин, есть возражения против этого варианта. Вампир пожал плечами. На первый взгляд вроде бы все в порядке. Мне тоже кажется, что все нормально. Вас устраивает архитектура, удивился чиновник. Ничего страшного. Меня больше интересует нынешнее состояние поместья. Я так понимаю, в нем не жили больше 10 лет. Не пришло ли оно в упадок? Не разобрали ли его крестьяне на свои нужды? Вот отчеты полугодовой давности. Ван Драмин протянул нам документы. Инженеры проверили состояние здания и нашли его удовлетворительным. Естественно, небольшой ремонт не помешает, но не более. Не верь. Что-то слабо верится, усомнился я. Можем внести пункт о состоянии поместья в договор, спокойно ответил чиновник. Так и сделаем, согласился я. Сколько стоит поместье? Ван Драмин покопался в бумагах. Согласно последней оценке графского совета, цена поместья составляет 323 золотых и 72 серебряных. Дороговато, но торговаться мы не станем. Также меня интересует возможность купить или арендовать прилегающую к поместью землю. Ничем помочь не могу, чиновник развел руками. Такими вопросами заведует лично граф и его совет. Я думал, это земельный кадастр, удивился я. Все верно, кивнул Ван Драмин. Раз в полгода совет отдает распоряжение об использовании той или иной земли, и я, руководствуясь этим распоряжением, продаю или выдаю в аренду земли под определенные цели. Территория вокруг поместья не подпадает под текущие приказы, помочь с этим вопросом может только граф Корнел. И как встретиться с уважаемым графом? По плану граф должен прибыть с очередной ревизией через несколько дней, осторожно ответил чиновник. Вы сможете организовать встречу с графом? Я даже не знаю, медленно ответил Ван Драмин. Семья де Мариан умеет быть благодарной, закинул удочку я. Но моим непосредственным начальником является городской глава, начал продавливаться чиновник. Я все понимаю, но повторю. Семья де Мариан умеет быть благодарной. К тому же я уверен, что мы с графом решим вопрос с землями к обоюдной выгоде. А разве это не ваша прямая обязанность, заботиться о максимально полном наполнении графской казны? Я посмотрю, что смогу сделать. Спасибо. Мы остановились в гостинице «Рогатый карлик». Но, думаю, пора оформлять покупку. Через пару часов мы стали обладателями бывшего халифского посольства. Российская империя, Светоград, дом Батона. Как работа? Вежливо поинтересовался хозяин дома у кабана. Так себе, ответил здоровяк. Чую, что-то идет неправильно, но зацепиться ни за что. Сигмары ничего не могут найти. Удивился Батон. Сигмары не панацея, они тоже не всеведущи. Сен у них под самым носом сомнительные сделки проворачивал. Кабан плеснул в стакан немного водки, посмотрел ее на свет и опрокинул в себя. Кстати, раз уж вспомнили Сена, как там с ним дела? Как прежде, пожал плечами Батон, состояние стабилизировалось. Но идей, как вывести его из комы, по-прежнему нет. Странно все это, произнес нынешний глава ИСП. А что поделаешь? Не отдавать же его и вправду жнецам. Глава 3. Покупка. Для того, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Дядя Федор, мультсериал Простоквашино. Сен. Что в планах? Спросил вампир после того, как мы разместились в ближайшей таверне. Я активировал амулет против подслушивания, на что Торвин с усмешкой заметил. Ты параноик, зато живой, парировал я. Ладно, к делам. Надо навестить мастера Рявали, забрать заказ и произвести окончательный расчет. Зайти к мастеру Рогану, попробовать договориться насчет первого и второго. Вызвать представителя гильдии строителей, отправить бригаду приводить в порядок нашу новую базу. Закупить припасы, а их теперь требуется значительно больше. Возможно, придется организовать небольшой караван, чтобы доставить припасы и необходимые в хозяйстве предметы. К тому же надо решить вопрос со слугами для поместья. Зачем? Вампир замялся, глянул на амулет от подслушивания и перестроил фразу. В нашем первом доме никаких слуг нет, как-то справлялись. Паранойя, это заразно, как я погляжу, что не может не радовать. Через полгода Готорвин нас покинет и займет свое место в союзе между эльфами и вампирами. Подозреваю, что там паранойя не помешает. Во-первых, ответил я, добрую часть домашних дел ценит на себе Джула. Во-вторых, в том нашем доме есть куча магических приспособлений, которые сильно упрощают жизнь. Их купить в разы сложнее, чем найти слуг. А наш дедушка помочь не сможет. Торвин не стал произносить вслух имя учителя. Все-таки паранойя – это действительно заразная болезнь. Нет, и не стоит углубляться в причины. Как скажешь, пожал плечами вампир, я могу договориться с гильдией строителей, а потом отправиться вместе с ними. За ними глаз нужен. Я вообще-то думал отправить братьев и второго. Справиться. Почему нет? Ответил я вопросом на вопрос, хотя бы из-за возраста. Мне кажется, строители их не послушают. Тогда второй сломает кому-нибудь ногу или руку. После этого мыслительные процессы резко нормализуются. В принципе, здравое зерно в твоих словах есть. Как всегда, несколько самодовольно усмехнулся я. А от меня ты чего хочешь? Хотел попросить тебя и Джул заняться припасами. А я сосредоточусь на переговорах. Джула и сама справится. Попробовал отвертеться вампир. «Ага, конечно», – саркастично ответил я, «в прошлый раз составил Джул в городе одну на 20 минут, вернулся, апа, какое-то рыло к ней клеится». «Ты не рассказывал», – рассмеялся Тор. «И что ты? А что я?» Джулу отправил в лавку, а Груху или Грыху, демон упомнит эти орочьи имена, набросил несколько монет, чтобы хлыщу ноги сломали. «Правильно», – одобрил вампир, «а сестренка ни о чем не догадалась». «Не знаю», — отмахнулся я, «она же ничего не видела, а как говорится, не взял кружку, не в легионе». «Ладно, договорились», — согласился вампир. «Кстати, все хотел спросить, как у тебя процесс с обучения своим расовым премудростям?» «Как ни странно, успешно», — усмехнулся Торвин. «Как я уже говорил, у меня способность к своеобразной смеси эмпатии и телепатии. Есть специальный термин, но он вряд ли тебе что-нибудь скажет». «Да, прочти». «Что я думаю?» «Нет, спасибо», – рассмеялся Тор. «Меня предупредили, что попытка чтения тебя закончится длительной мигренью. Эх, не получилось поиздеваться. А как у тебя с удаленным вытягиванием жизни?» «Пока плохо. Сомневаюсь, что получится, слишком я еще молод. Хотя десяток овец для экспериментов купить стоит. Решил освоить профессию пастуха. Подколол я Тора. Правильно, мало ли что в жизни пригодится». «Да пошел ты», – беззлобно огрызнулся вампир. «Уходим». Тор бросил на стол несколько монет, и мы покинули таверну. Вампир собирался вернуться в гостиницу, а я наведаться к мастеру Рявали. Некоторое время нам было по пути, и мы пошли сквозь продуктовые ряды. Мое внимание привлек собачий визг и крики мясника, у которого с лавки упал шмат сырого мяса. Его подхватил ушлый чернявый щенок. Быстро стырить добычу у дворняги не вышло, и мясник палкой загнал ее в угол. Пришлось задержаться, перехватить руку здоровяка и не дать ему закончить очередной удар. «Сколько стоит мяса?» – спросил я, прежде чем детина разразился руганью. Он бросил на меня цепкий взгляд, оценил одежду и оружие и воздержался от оскорблений в мой адрес, несовместимых с его дальнейшим комфортным существованием. «7 медиков, господин, лови». Я бросил ему монетку номиналом в 10 медиков. «Пусть собака поест». «Конечно, господин». Я отвернулся, считая вопрос решенным, и вернулся к вампиру. «Не ожидал», — произнес тот. «Чего? Жалости. Почему? Даже не знаю, как сказать». Вампир замялся. «Ты себя со стороны видел. Каждый день в зеркало смотрюсь, и ничего странного не замечаешь». «Нет, игра в отгадайку уже успела надоесть. Когда мы шли по рядам, к тебе ни один торговец не пристал со своим товаром. И что? Я все равно бы ничего не купил. Не в этом дело». Тор опять замялся. «Ближе к делу», — подстегнул я его. «У тебя глаза убийцы». «Неудивительно». Я усмехнулся. «Наверное, потому что я и есть убийца». Торрин хмыкнул и собрался что-то произнести, но я его опередил. «Я же убийца, а не полоумный маньяк. Стараюсь совершать разумные поступки, ничто человеческое мне не чуждо. в том числе и слабые проявления жалости. К тому же для меня, это мелочь, а для щенка, жизнь. Почему бы и не помочь? Торвин с несколько удивленным видом покачал головой. За время нашего разговора щенок успел съесть все мясо, подбежал ко мне и начал поскуливать. Я присел и почесал ему за ушком. «Мне ты можешь сказать правду?» «Чего? Зачем ты вмешался?» «А, понял. Хочешь приманить собачку для ритуала демонического обращения?» «Толково задумано». «Нет, конечно. Во-первых, для этого ритуала лучше взять взрослую бойцовскую собаку, а не забитого щенка. Во-вторых, я вмешался действительно из жалости. Он теперь не отвяжется», — кивнул Тор на собаку. «Наверное», — пожал плечами я. «И что с ним делать?» «Возьми его в гостиницу, отведи в стойло к малышу. А что потом? Отправим его в поместье. Там, по идее, места много, пусть ворота охраняет». «Хорошо», — согласился Торвин, «только как бы твой любимый Хараханд его не съел. А ты ему скажи, что это не еда. Я уверен, он поймет. А мне пора к мастеру. Первый, за мной». Алхимик совсем не изменился с нашей последней встречи. «Сен, какой приятный сюрприз. Мастер протянул мне руку. Ваш заказ уже давно сформирован. Я даже начал немного волноваться. Возникли некоторые непредвиденные обстоятельства. Мерзкая морда колдуна настолько явно встала перед глазами, что пришлось тряхнуть головой. «Понимаю», — улыбнулся Рявали. «Позволь пригласить тебя в библиотеку. Мне нужно сперва утрясти некоторые вопросы, и я полностью в твоем распоряжении. Уверяю, это займет не более получаса. При условии, что ты разрешишь воспользоваться книгами». «Конечно, конечно», — поспешно заверил меня полуэльф, «библиотека полностью в твоем распоряжении». «Отлично». Я позволил себе улыбку. «Веди. Позволь узнать, кто тот молодой человек, который сопровождает тебя. Мой телохранитель». Мастер явно удивился молодости первого, но больше задавать вопросов не стал, молча проводил нас вглубь здания и оставил одних. Я огляделся. Обычная библиотека, каких десятки в катакомбах Биротрона. Единственное отличие – большие панорамные окна, выходящие в сад на заднем дворе. Прошелся мимо стеллажей и не обнаружил ничего интересного. Почти все есть в библиотеках Биротрона. Единственное, что привлекло мое внимание – огромная серия книжечек в синих обложках. Вытащив одну наугад, я прочел. «Магические вести империи» — увидел число 21067 и дату – январь, 15243 год. Что такое? Осирис его знает. Надо бы полистать. Сказано, сделано. Открыв книгу наугад, я углубился в чтение. Серия состояла из ежемесячников, содержащих магические новости из Южной и Северной империй, будь то вступление в высокую должность нового архимага, или изменение статусов сильных магов, или крупные события в магических родах и прочие сплетни. Интересно, а что тут про Биротрона написано? Действительно, интересно. Надо бы ознакомиться с материалом. Первый, ставлю задачу. Потаскивай мне вот такие синие книжки, а те, что я прочитал, ставь обратно. Понял. Да. Ну что ж, приступим. Привычный выход в виртуал, ускорение и передача тела в пользовании одному из вторичных. Мастер Рявали. Визит Сена, несмотря на возможность крупно заработать, был не кстати. В тигле в специальном растворе вываривались яички каменного василиска, а за таким важным процессом всегда нужен глаз да глаз. Поэтому, проводив гостя в библиотеку, мастер бросился в лабораторию. Он успел добавить в кипящий раствор необходимые ингредиенты, после чего успокоился и уверенно закончил алхимический процесс. Окончательно проверив, все ли в порядке, Рявали покинул лабораторию и поднялся в библиотеку. Ему предстало удивительное зрелище. Гость с бешеной скоростью листал страницы экземпляра «Магические вести империй», мимоходом отметив, с какой скоростью юный телохранитель Сена обернулся, и успев подумать, что парень действительно непрост, мастер кашлянул. «Сен, с некоторым сожалением оторвавшись от книги, я вышел из виртуала, забрал управление телом и обернулся к полуэльфу. Ты уже освободился, Рявали?» «Да». «Ты позволишь как-нибудь потревожить тебя и наведаться в гости? Я не успел ознакомиться со всей подборкой». «Конечно. Допустим, послезавтра». Мастер в ответ кивнул. «Тогда и вернемся к нашим делам. Вот тут дополнительный список, что мне требуется. С моим прошлым заказом все в порядке». «Почти», — ответил полуэльф и сразу же пояснил. Некоторые ингредиенты из южной части эльфийского леса подорожали. Я взял на себя смелость выкупить товар по другой цене. Сколько требуется доплатить? 5 золотых. С чем связано подорожание? У светлых эльфов только ветвь серебряной лозы открыто торгует с другими народами. У них недавно возникли сложности с остальными эльфийскими ветвями, что привело к дефициту и росту цен. Подробности конфликта я не знаю, мастер развел руками, светлые эльфы не ставят в известность остальные расы о том, что происходит в их внутренней политике. Хорошо, я доплачу. Но ведь вы сами являетесь прямым потомком лесных. Странно, что вам ничего не известно. Особенности расы, отрезал полуэльф. Судя по всему, ему неприятно об этом говорить. Демоны с ним и его ушастыми родственниками. Главное, что товар весь прибыл. Хорошо, не стоит углубляться. Доставьте заказ завтра днем в ту же гостиницу, что и в прошлый раз. Окончательно расплатившись, я попрощался с алхимиком и двинулся в сторону гостиницы. К Рогану не пойдешь. Завтра. Сегодня я что-то утомился. Мой путь лежал через центральную площадь, на которой толпилась куча народу. Я бы, конечно, прошел мимо. Мало ли для чего они все сюда приперлись, но шепотки типа ща гнома продавать будут нешуточно заинтриговали. Хочу гнома. Давай купим гнома. На кой нам гном? Будет ковать доспехи. И вообще гном, вещь в хозяйстве сугубо полезная. Тебе-то откуда знать? Ты же гномов только в банке видел. И что? Я отвечаю за интуицию, мне виднее. Я просто уверен, что гном необходим. Демоны с тобой, давай купим. Только вначале узнаю, что, как и почему. Любезная, обратился я к тетке, весьма склочной на вид, как к самому быстрому, хоть и не очень качественному источнику информации. Да, господин, ответила та, видимо представляя, как будет рассказывать своим товаркам, что разговаривала с аристократом. Что тут происходит? Дык, ясно дело, что сейчас душегуба продавать будут, чтоб его на каменоломни отправили, проклятого. Порубал десяток стражи, ирод, вся улица в крови была. Говорят, поклоняются проклятым богам. А при чем тут гном? Дак душегуб, гном, с заговорщическим видом объяснила мне тетка. Гном-колдун, посреди белого дня убивший десяток стражников. Моя фантазия что-то пасует. Моя тоже. Если воспользоваться здравой логикой, то получим примерно следующее. Кто-то, хоть чуть-чуть отдаленно напоминающий гнома, имел некоторые трудности с законом и, вероятно, сопротивлялся при аресте. А как же убийство? Тогда бы тут не торг был, а показательная казнь. Или ты думаешь, виселица здесь для холодного копчения мяса стоит? Резонно, а так хотелось гнома. Это ненормальное желание. Хотеть надо только женщин. Ладно, лирику в сторону, надо бы добраться до помоста и узнать у чиновников точные сведения. Плотная толпа не оставляла шансов для успешного и, главное, комфортного осуществления данной задачи. Оглядевшись, я заметил парочку двухметровых бугаев, чья одежда выдавала в них подмастерьев кузнеца. Помахав рукой, я подозвал их. «Серебро любите?» – спросил я у здоровяков. «Кто ж его не любит, господин?» – удивился моему вопросу один из бугаев. «Видите эти две серебрушки? Они ваши, если поможете мне пройти к помосту, без давки и лишней суеты. Сделаем, господин». Парни честно отработали свои деньги, и мы оказались у калитки ограждения, которую охраняла пара стражников. Получив серебрушку, чтобы выпить за здравие графа Корнела, они беспрепятственно пропустили меня. Найдя глазами чиновника, я подошел к нему и поинтересовался тем, что здесь происходит. «А вы с какой целью интересуетесь, господин?» — хмуро спросил чиновник. «Да так, просто любопытствую». Серебряный кругляшок упал в бумаги. «Продавать гному собираемся, господин», — ответил резко повеселевший бюрократ. «Мне казалось, что рабство в королевстве Эльран и в графстве Корнел под строжайшим запретом», — удивился я. «Не в рабство, господин, а в кабалу. Это что еще за зверь?» «Поиск. Найдено. Пометка». Универсальный переводчик перевел определение приблизительно. Точного соответствия термина в русском языке нет. Краткое описание. Кабала – разновидность долгового рабства. Возникает при невыплате необеспеченного залогом долга. При этой схеме должника передают кредитору при условии, что он согласен взять на себя остальные финансовые обязательства, либо, в случае несогласия, продают с торгов по схеме падающей цены. Закабаленный должен работать на хозяина по своей профессии до тех пор, пока не возместит все затраты, а также дополнительную сумму или проценты, установленные законом. Преимущественно кабала практикуется в людских государствах, в зависимости от страны и региона принимает разные формы и имеет различные ограничения. Применяется как к отдельным разумным, так и к организациям. Имеются прецеденты закабаления целых ремесленных гильдий местного масштаба. Давай купим гному, хоть мы и любим Роберу. Мы, это я люблю Роберу, а ты так, мелочевка сбоку. Заметь, ты сам сказал, что ты мелочевка сбоку. Нет, что ты ее любишь, оговорился. Бывает, ну-ну, и все-таки давай купим гному. И сколько она задолжала? Поинтересовался я. 10 золотых мастеру. Начал перечислять чиновник. Общую сумму, пожалуйста, оборвал я его. С учетом графских пошлин 120 золотых. Ушлая девочка. И кто ей такие деньги судил? Как она умудрилась столько задолжать? Подписалась на крупный подряд на производство брони и в счет него взяла ресурсы в долг у разных мастеров. Заказчик не успел расплатиться, а время платы по долгам пришло. А что с заказчиком подряда? Кто он? Почему не расплатился? И почему его в кабалу не продали? Это крупный купец Ранаха Амлон, действительный член гильдии купцов. Кто же его будет торопить с выплатой? Удивился чиновник. Что-то у меня такое ощущение, что кто-то где-то кого-то кинул. Согласен. Дурно пахнет ситуация. А кузнец она какой? Поинтересовался я. Никто не жаловался. Но крупного она ничего не делала. Кто ж бабе, хоть и гномьей, даст дорогой заказ? Ясно. А что там со зверским убийством десятка стражников? Ах это! Бюрократ расплылся всеми своими подбородками в улыбке, после чего встал и, наклонившись через стол, шепотом рассказал. Арестовывать гному пошел десяток Фаргуса, и десятник решил поинтересоваться, ну, как там у гном, так же, как у людей, или нет. Та недолго думая зарядила ему малым молотом, куда дотянулась, а Фаргус дюжи какой рослый, а гнома нет. Вот теперь десятник и мается одним местом. Да вот, собственно, и он сам, чиновник показал глазами мне за спину. Я обернулся. К нам походкой матерого ковбоя приближался звероподобный толстяк в форме десятника городской стражи. Надеюсь, он пахнет лучше, чем выглядит. Что-то он меня даже на расстоянии раздражает. Есть такое. Десятник не дошел до нас метра три. Наверное, он хотел подойти поближе, но острый кинжал первого, упершийся ему в подбрюшье, осадил его желание. «Что?» – начал десятник. «Ты не нравишься моему телохранителю», – отрубил я. «Говори, что хотел, и проваливай». Фаргус побагровел, но пресловутый кинжал помог ему справиться с приступом неконтролируемого гнева. «Посторонним вход на территорию запрещен. Я не посторонний, а покупатель», – несколько неожиданно даже для самого себя заявил я, – «хочу выкупить гному вместе с долгом». Развернувшись к чиновнику, я смотрел на него несколько секунд и потом спросил.